Все было ясно и необратимо. Голубоглазый милиционер стоял на своем посту и улыбался мне оттуда широко и доверчиво. Я хотела свернуть в круглый зал к Карпухину, поскольку я была внутри главного корпуса, но милиционер указал мне на выход. Находиться в главном корпусе без пропуска не разрешалось никому, даже установленной личности. Я вышла на улицу и увидела режиссера программы Карпухина. Отношения у меня с ним были четкие и размытые одновременно. 2 месяца назад, когда я только поступила на работу, Карпухин попросил меня съездить к автору, которому было заказано 6 серий детектива. На работу автор не выходил, а дома телефона у него не было. Жил этот человек за городом 1:40 в один конец на электричке. По-моему, это была уже не Московская область, а Калининская или Великолукская. Стояла оттепель, что-то среднее между осенью и зимой. Я шла по долинам и холмам, проваливаясь в грязь до половины земного шара, стучалась в незнакомые дворы. Наконец я нашла нужный дом, но меня не впустили даже за ворота. «Он на работе», — сказала жена, приотворив калитку и грустно добавила. «Он так плохо себя чувствует». Из дома вышел и остановился мальчик лет 15, смуглый и румяный, как абрикос. Я им верила и не верила. Верила в их доброе существо, но была убеждена, что автор скрывается в доме. Необходимо было прорваться через двойной заслон, извлечь автора и выполнить боевое задание Карпухина. От абстрактного мышления я перешла к практике и, потеснив жену, устремилась во двор. В этот же самый момент из-за дровяного сарая выскочила собака, величиной с теленка, взгромоздила свои лапы на мои плечи, меланхолически засматривала мне в лицо своими грустными, правильно коричневыми глазами. Парализованная ужасом, я молчала какое-то мгновение, потом завизжала высоким тремоло, как целый оркестр народных инструментов. Но автор и тут не выскочил из дома и не бросился мне на помощь. Красивый мальчик отогнал от меня собаку, однако не упрекал ее. Собака была совершенно ни при чем, она просто выполняла свои собачьи обязанности, не пускала посторонних в дом. Я вернулась в Москву и прямо с вокзала, нашарив в кармане 2-копеечную монету, стала звонить Карпухину, чтобы отчитаться о проделанной работе. «Все в порядке», — сказал Карпухин, заслышав мой голос. «Автор уже вышел на работу, просто я не знал». Я молчала. Карпухин подождал немного, потом спросил. «Все?» За его голосом разносились другие голоса, наверное, у него в доме сидели гости или был включен телевизор. «Все», — сказала я. «А что еще?» «Я зря съездила». Но в искусстве часто что-то делается зря. Меня испугала собака. Но Карпухин не уполномочивал меня без разрешения врываться в чужой двор. Интересно, зачем он вызывает меня сегодня? Может, хочет послать к этому же автору, поскольку я знаю дорогу, а может, хочет сказать мне: «Я тогда зря вас прогонял и даже не попросил прощения, простите, Лена, я старая, неинтеллигентная свинья. И я прощу ему все на 10 лет вперед». И, освещенная сильным и ровным светом прощения, засвечусь вся изнутри, как подсвеченная хрустальная ваза в витрине магазина «Стекло-хрусталь». Карпухин стоял возле машины и разговаривал с дикторшей. Карпухин и дикторша были в одинаковых дубленках и одинакового примерно роста, 1,80 м. Если бы я вышла из барака на 20 минут позже, то застала бы Карпухина здесь, на этом месте. Мне не пришлось бы его разыскивать, и ничего бы не случилось. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Вы меня вызывали?» Карпухин отвлекся от дикторши и посмотрел на меня сверху вниз, а я на него снизу вверх. Он стоял нервный и талантливый, но не Пушкин. «Вас?» Карпухин попытался сосредоточиться, совместить свои планы с моим образом. «Да, я хотел попросить вас съездить к профессору Семеновой по поводу дискуссионного клуба». «А сама она не может приехать?» — резонно поинтересовалась я. «Не может. Она сломала ногу. Или руку». Карпухин не помнил, что сломала Семенова. «Я должен был сам к ней подъехать, но у меня не получается. Я созвонился с ней. Она вас ждет». «Ну, я пошла», — сказала дикторша и действительно пошла. «Я вас подвезу». Карпухин устремился за ней следом, а я осталась стоять красивая, несовременной красотой. Семенова жила в самом центре. Ее дом был когда-то пятиэтажным, потом сверху пристроили два этажа. Семенова жила на шестом. Мне отворила высокомерная старуха, но не Семенова, а, видимо, домработница. Семенова стояла здесь же, в прихожей, и ругала кого-то по телефону мужским голосом. Правая рука у нее была в гипсе. Увидев меня, Семенова положила трубку и спросила: «Вы из поликлиники?» «Нет», — сказала я. «А, вы к Феликсу. Идите прямо в ту дверь». Я опустила это приглашение, осталась стоять на месте. «Феликс!» — закричала Семенова. «К тебе пришли! Что за хамство? И откуда это у тебя? К нему пришел человек, а он держит его на лестнице». Где-то в недрах коридора отворилась дверь, и в прихожую вышел Феликс. Он был очень высок, метра два или три, в спортивных штанах и куртке. Может, это был спортсмен, баскетболист. Лицо у него было благородное и простое, одновременно, как у интеллектуального лесоруба. «Здравствуйте», — поздоровался Феликс. «Заходите, пожалуйста». «Я не к вам», — сказала я. «Как хотите», — согласился Феликс и ушел обратно в ту дверь, из которой вышел. «Я к вам», — сказала я Семеновой. «Мое солнышко!» — вдруг запищала старуха. Я поразилась диапазону ее голоса, как у перуанской певицы Иммы Сумок. «Да кто же это к нам пришел своими ножками?» Я подумала, Семенова обрадовалась моему приходу, но, оглянувшись, увидела маленькую девочку лет трех с хвостом и в джинсах. «Что тебе, мой зайчик, радость моя?» — пела Семенова. Девочка посмотрела на меня и что-то тихо сообщила бабушке. «Есть кто-нибудь в доме?» — закричала Семенова так, что я вздрогнула всем телом, а девочка моментально заплакала. «Я спрашиваю, есть у ребенка мать?» В коридор вышла высокая молодая женщина, тоже с хвостом и в джинсах. «Что вы кричите?» — спокойно спросила она. «Как это? Что кричу? Ребенок умирает, а всем наплевать!» Женщина взяла девочку под мышку и понесла по коридору. Семенова, двинувшись следом, сказала: «Нет у тебя матери, сиротка моя несчастная! Как ты держишь ребенка? Ты сломаешь ей руку!» «Не митингуйте, мама!» — спокойно попросила молодая женщина. Они растворились где-то в темноте коридора. В прихожую стремительными шагами вышел Феликс. «Чего они орали?» — поинтересовался он. Я пожала плечами. «Невозможно работать!» — пожаловался Феликс и ушел обратно. Появилась Семенова. «Я к вам!» — еще раз напомнила я, боясь, что она снова направит меня к Феликсу. «Проходите». Семенова кивнула мне светским поклоном, переключаясь в новое качество, и улыбнулась мне, как королева Англии. Она привела меня в свою комнату. На двери висели ножи и сабли. Должно быть, старуха их коллекционировала. В комнате были следы захламленности, небрежности и интеллекта. Вдоль стен стояли стеллажи сверху донизу, заставленные книгами. Возле стеллажей какие-то сундуки, крытые пыльными коврами, узлы, собранная раскладушка. Было впечатление, что Семенова собралась выехать на дачу, должен прийти грузовик. Но среди зимы никто на дачу не выезжает. Просто Семенова привыкла жить так и не представляет, что можно жить по-другому. Мне нравилось в этом теплом хламе гораздо больше, чем в своей проветренной квартире с блестящей полированной мебелью. Современные квартиры все примерно одинаковые, они не отражают человеческого присутствия и напоминают дорогие гостиничные номера. «Хотите чаю?» — — спросила Семенова и, не дождавшись ответа, закричала. «Машенька, вы не могли бы организовать нам чай?» «Нет», — коротко ответила Машенька. «Я не хочу», — отказалась я. «Какой-то сумасшедший дом», — пожаловалась Семенова. «Работаю на них, как вол, и никакой благодарности. И что только с ними будет, когда я умру?» Из кухни появилась Маша, та, что открыла мне дверь. Она грохнула на стол поднос с дорогими печеньями, потом внесла кофе в красивых старинных чашечках. «Спасибо, родная», — кратчево поблагодарила Семенова. «С утра до ночи едят», — упрекнула Маша и ушла. Семенова подвинула мне чашку. «Вы с кем живете?» — спросила она с доброжелательным любопытством. «Я с мужем». «Сколько же вам лет?» 29. «Никогда бы не дала. У вас есть дети?» «Нет». «Почему?» «Успею». «Знаете, сколько лет было матери Татьяны Лариной?» «Нет», — удивилась я. «А сколько?» 35. У нее было две дочери-невесты, а сейчас в 35 сами невесты». Я промолчала, пролетел тихий ангел. «У меня в вашем возрасте было 4 детей, 3 своих и 1 приемный. Я работала в Коммонессе, комитете по охране несовершеннолетних. Тогда была разруха, беспризорность. Одного мальчика я взяла себе». «Сейчас сложно иметь много детей», — сказала я. «Сейчас вообще установлено, что объем бедер у женщин стал на 10 сантиметров уже, чем 100 лет назад, а у мужчин на 10 сантиметров шире. Мужчины стали как женщины, а женщины как мужчины. Вас как зовут?» «Лена». «А по отчеству?» «Елена Владимировна», — вспомнила я. «Меня никто не звал по отчеству». «Вы агитатор?» — спросила Семенова. Она разговаривала со мной и не знала, с кем имеет дело.